Ему ничем не поможет, поверьте. Скажите хотя бы, кто вы? Девушка вскочила с места, прошлась по комнате несколько раз и села опять на диван. Сжав кулаки, она стала постукивать ими по ладони. Я девушка Ника. Меня зовут Майра Тореско. Хорошо. Расскажите мне побыстрее. Ники, я собираюсь пойти в кино, начала она. И продолжила дальше на одном дыхании. Он опоздал, я позвонила ему, и он сказал мне, что я должна приехать и подождать его дома, пока он переоденется и приведет себя в порядок. Я приехала к нему. И, как потом выяснилось, ехала в лифте вместе с копами. Когда мы вышли на четвертом этаже, все вместе, я заподозрила что-то неладное. Я пропустила их вперед, а сама решила посмотреть. Они подошли к двери Ника, двое достали пистолеты, а толстяк позвонил в дверь. Ник, наверное, ждал меня и сразу же открыл. Сыщики прыгнули на него и одели наручники, прежде чем он понял, что происходит. Потом они начали обыск. Входная дверь оставалась полуоткрытой, я заглянула в нее. Ник стоял в прихожей и делал мне знаки уходить, но я осталась. Копы нашли под диваном револьвер. Брэндон пришел в возбуждение и сказал, что это тот самый револьвер, из которого был убит шофер Дедрика. Вот тогда Ник испугался. Мы зарабатываем на жизнь карточной игрой и умеем говорить беззвучно и читать по губам. Это помогает, когда карта идет. Так вот, Ник сказал мне, чтобы я отправилась к вам. Так, а откуда Брэндон узнал, что именно из этого револьвера был убит шофер Дедрика? Спросил я, что произошло потом. Я вышла из дома и перешла на другую сторону улицы. Через полчаса копы вывели Ника. Он шел с трудом, и на лице у него была кровь. Девушка смяла сигарету в пепельнице. Они увезли его в полицейской машине. Тогда я бросилась к вам. Я смотрел на нее секунды две. Вам известно что-нибудь о похищении? Она взглянула мне прямо в глаза. Только то, что писали в газетах. И ничего больше. Ничего. А Нику? Нику тоже. Он не имеет отношения к этому делу. Я готова признать, что мы иногда мошенничаем, но только в игре. Он когда-нибудь сидел в тюрьме? О, вы слишком много хотите знать. Это необходимо. Да. Сидел. Три раза. За карточное мошенничество? Да. Вы уверены, что он не участвовал в киднаппинге? Может быть, он это просто утаил от вас? Нет. Это занятие не для него. Я решил поверить ей. Ладно, посмотрим, что можно сделать. Посмотрим. Я взялся за телефон и набрал номер. Через несколько секунд вежливый голос ответил. Резиденция мистера Франклина. Мистер Франклин дома? Его спрашивает Вик Мэллори. Сейчас, сэр, я его позову. Через некоторое время к телефону подошел Франклин. Hello, Вик, в чем дело? Час назад Брэндон и его двое людей арестовали парня по имени Ник Пирелли. Они произвели у него обыск и нашли револьвер. Брэндон утверждает, что именно из этого револьвера был застрелен шофер Ли Дедрика. Они арестовали Пирелли по обвинению в похищении Дедрика. Джастин, я хочу, чтобы вы представляли его интересы. Расходы не имеют значения. Я хочу, чтобы вы поехали в полицейское управление и присмотрели за ним».